Generation P. Роман Виктора Пелевина. Аудиокнига записана специально для Яндекс.Музыки. Виктор Пелевин. Generation P. Ставший культовым в молодежной среде роман Generation P посвящен явлению, проникшему во все поры нашей повседневной жизни – рекламе. Многие склонны брезгливо отмахиваться от нее, как от назойливой мухи, считая чем-то несерьезным. Но разве рекламные слоганы не вошли плотно в нашу речь? Разве рваная стилистика рекламных клипов не влияет на наше сознание? Герой романа Вавилен Татарский полагает, что ему известна подлинная цена рекламы, ведь именно он ее создает. Но ему и в страшном сне не может привидеться истинная сила джина, выпущенного из бутылки.